Так тревожно забилось, все былое проснулось, если можешь прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской вспоминаю прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Пишу тебе снова, видишь, капли на строчках, все вокруг так сурово, без тебя, без любви. Твои письма читаю, не могу оторваться, и листки их целую. Я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким.